«Не хотите выпить, мистер Скотт?» Тут я подумал об Аф и ее отце. «К сожалению, должен отказаться, сеньора, то есть графиня», — ответил я и увидел на ее лице улыбку. «У меня еще куча дел». Я огляделся в надежде найти телефонный аппарат, но его в комнате не было. «Нет-нет», — возразила графиня, — «хоть что-то я все-таки должна от вас услышать. Хотелось бы узнать, что ждет меня завтра или на следующий день. Пропустите рюмочку и расскажите, как достали пленку. Тогда только одну, но не больше. Хорошо? Сегодня вечером я уже не менее 6 раз прикладывался к спиртному, и мне совсем не хотелось перебрать. Волнения мои прошли, напряжение спало, и теперь я чувствовал себя вполне комфортно. Я присел на тахту, а буквально через минуту графиня подала мне высокий стакан с ромом и бутылку минеральной воды «Те Хуакан». Прислонившись затылком к мягкой спинке тахты, я начал вспоминать подробности моих вечерних злоключений. Едва я успел пригубить ром и запить его минеральной водой, как графиня, до этого кругами ходившая возле меня, вдруг произнесла: «Мистер Скотт, как вы думаете, на этом мои неприятности закончились? Честно говоря, я так не думаю». Должны быть копии фильма. Не знаю, нигде они, ни у кого они. Правда, мне кажется, это можно прояснить, но обещать вам ничего не могу. А вы сами, — начала она и на секунду прервалась, — вы видели этот... — Нет, — поспешил ответить я и отпил еще рома. — Нет, графиня. Почему вы тогда уверены, что это именно тот фильм? А я... невнятно произнес я, и, желая замять вопрос, вновь глотнул рома и запил его «Те Хуакан». Не мог же я рассказать ей, что хитростью проник в публичный дом и выкрал пленку буквально из-под носа ее мужа. Я совершенно в этом уверен, да, совершенно. «Мистер Скотт, мне необходимо самой в этом убедиться. Скорее всего, этот фильм сегодня должны были предложить моему мужу». Она именно так и сказала — предложить, а не показать. Я был так поражен ее хладнокровием и мягким тоном, с которым графиня произнесла эту фразу, что у меня по спине пробежали мурашки. Я допил свой ром и тут заметил стоявший на подставке кинопроектор. Это был уже второй проектор, который я сегодня лицезрел. Графиня поймала мой удивленный взгляд. Я купила его сразу же, как получила первую пленку. Хотела знать наверняка, чем меня шантажирует. «Да, понимаю», — откликнулся я. «Что ж, весьма разумно. Так что с его помощью можно проверить, тот ли фильм вы достали или нет». «Да, конечно», — сказал я, поднимаясь с тахты. «Всего хорошего, графиня. Думаю, что мне...» «Нет, останьтесь, пожалуйста, мистер Скотт, пожалуйста, всего на минуту», — попросила она. Я снова присел в надежде, что через минуту смогу покинуть этот дом. Графиня, плавно покачивая восхитительными бедрами, подошла к тахте, слегка наклонилась и, положив руку на мое плечо, нежным голосом произнесла: «Подождите немного. Если окажется, что фильм не тот, то вам предстоит исправить свою ошибку. Разве не так? Тогда вам придется продолжить поиски. Верно?» «Да, согласен», — ответил я. «Это весьма логично». Не убирая руки с моего плеча, она еще ниже наклонилась и, глядя мне в глаза, улыбнулась. «Скажите, мистер Скотт, только честно, а вам самому не хотелось бы посмотреть, что на этой пленке?» От неожиданности у меня перехватило дыхание, и из моего горла вылетели какие-то странные звуки, похожие на свист. «Ну, — неуверенно произнес я, — хорошо, я...» «Нет-нет, честно», — продолжала настаивать она. Ее рот был приоткрыт. В уголках влажных пурпурных губ сеньоры Лопес играла улыбка, а ее огромные карие глаза просто буравили меня. «Не хотели бы», — нежно проворковала она, а затем еще мягче продолжила. «Только не лукавьте. Так хотите посмотреть фильм?» «Не могу сказать, что не хочу, только вот как-то не совсем», — пробормотал я. Теперь ее лицо засветилось в улыбке. «Подождите минутку, мистер Скотт, сейчас я налью нам обоим рома. Прошу вас, называйте меня просто Шелл». Она обошла тахту и грациозной походкой, а это было первое, что я отметил у графини при первой же встрече, направилась к бару. Зачарованным взглядом я смотрел ей вслед, восторгаясь идеальной линией обтянутых шелком бедер. Пока она, отвернувшись от меня, разливала ром, я, не отрываясь, смотрел на нее. «Та же спина, та же плавность движений, что и на пленке», — подумал я. «Только на этот раз на сеньоре Лопес было серое шелковое платье, и в волосах не поблескивал гребень. Тонкая талия рельефно подчеркивала крутизну ее бедер и стройность ее длинных ног. В горле у меня пересохло, и мне уже не терпелось смочить его». Наконец она отошла от бара и, подойдя ко мне вплотную, протянула высокий стакан. «Готово, Шелл», — сказала графиня. Я жадно припал губами к стакану и наполовину осушил его. Напротив, метрах в шести от меня, была голая белая стена, на которую был направлен объектив кинопроектора, стоявшего за моей спиной. Графиня погасила свет и чуть слышно подошла к проектору и включила его. Темноту комнаты прорезал яркий пучок света, и на стене появилась рамка. Сеньора Лопес, обойдя тахту, присела рядом со мной. Мое плечо частично загораживало изображение на стене, и я подвинулся немного вправо. «Нет-нет, Шелл», — поспешно произнесла графиня. «Вернитесь на прежнее место, пожалуйста, не отодвигайтесь». Я бы мог отказаться от ее предложения, но промолчал, подвинулся обратно влево, и, чтобы мое плечо не проецировалось на стену, был вынужден прижаться к сидящей рядом графине. Моя левая рука оказалась зажатой между нами. Так сидеть мне было неудобно, и я, вытащив руку, закинул ее за спинку тахты. Графиня взяла мою свисавшую со спинки руку, положила себе на плечо и, не отпуская ее, сказала: «Так ведь удобнее, правда, Шелл?» «Да, удобнее», — ответил я. На стене забегали кадры, которые я уже видел. Графиня, сбросив на пол блузку, стягивала со своих крутых бедер юбку. Затем, помедлив, она посмотрела на мужчину в темном халате, что-то сказала и вскинула руку. Мужчина кивнул и исчез из кадра. Сняв юбку, женщина перешагнула через нее и выпрямилась. Теперь она осталась в узеньких трусиках и лифчике. Расстегнув застежку на спине, графиня сняла лифчик, затем трусики. Подобрав валявшуюся на полу одежду, она сделала несколько шагов вперед и предстала во всем своем великолепии, правда, пока со спины. Постояв немного у кровати, графиня присела на ее край, повернувшись лицом к объективу кинокамеры. Затем она вынула из зачесанных наверх волос гребень и тряхнула головой. Тяжелая грива волос упала ей на плечи. Сеньора Лопес сначала провела по ним рукой, а потом гребнем. Я почувствовала, как сидевшая рядом живая графиня сжала мне руку, крепко прижала ее к своему плечу и стала нежно тереться об меня своей длинной ногой. «Да, это та пленка», — подтвердила она.